Для большей ясности в подробностях следующее вычисление Рао Бахадур П. Сринивас Роу приводится здесь из Теософиста за ноябрь 1885 года. Года смертных. 360 дней смертных составляют один год. 1. Крита-юга содержит 1 728 000 лет. Трета-юга содержит 1 296 000 лет. Два пара-юга содержит 864 000 лет. Кали-юга содержит 432 000 лет. Совокупность всех четырех указанных юг составляет Маха-югу – 4 миллиона 320 тысяч лет. 71 такая Маха-юга составляет период царствования одного Ману – 306 миллионов 720 тысяч лет. Царствование 14 Ману охватывается продолжительностью 994 Маха-юг, что равняется 4 миллиардам 294 миллионам 80 тысячам лет. Добавьте сандхи, то есть промежутки между царствованием каждого ману, что будет отвечать 6 маха-югам, равняющимся 25 миллионам 920 тысячам лет. Итог этих царствований и между царствий 14 ману равняется тысячам маха-югам, что составляет кальпу, то есть один день Брамы, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Так как ночь Брамы одинаковой длительности, то один день и ночь Брамы будут содержать 8 миллиардов 640 миллионов лет. 360 подобных дней и ночей составляют один год Брамы, равняющийся 3 триллионам 110 миллиардам 400 миллионам лет. 100 подобных годов составляют полный период века Брамы, то есть Маха-кальпу – 311 триллионов 40 миллиардов лет. Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко соответствуют цифрам сокровенных учений. Последние, кроме того, дополняют их подразделением на несколько эзотерических циклов, никогда не упоминаемых в общедоступных браминских писаниях, одно из которых именно подразделение юг на расовые циклы приведено как пример в другом месте. Остальные, конечно, никогда не были опубликованы в их деталях, тем не менее они известны каждому дважды рожденному Двиджа или посвященному брамину. Также и Пураны содержат упоминания о некоторых из них в прикрытых выражениях, которые ни один из наших востоковедов еще не пытался расшифровать, да и не смог бы, если бы даже захотел. А.В. В письме Махатм номер 66 названы следующие периоды. Царство. Один большой круг и одна обскурация. 7 малых кругов, соответствующих царств по всем сферам. Планета. Одна малая Манвантара и одна малая Пралая. 7 больших кругов и 7 обскураций. Солнечная система. Одна Санвантара и одна Пралая. 7 малых Манвантар и 7 малых Пралай. 49 больших кругов и 49 обскураций. Вселенная, галактика. Одна Маха-Манвантара и одна Маха-Пралая. 7 Санвантар и 7 Пралай. 49 малых Манвантар и 49 малых Пралай. 343 больших кругов и 343 обскурации. В тайной доктрине и в Агни-йоге текущей Манвантарой называется четвертый большой круг нашей планеты. Агни-йога о Сатья-юге и Кали-юге. В разделе Агни-йоги о шестой расе было показано наступление новой эпохи, нового круга человеческой эволюции, шестой расы. В тонком плане назрела новая ступень, и это неизбежно влечет геологические и прочие перестановки в обустройстве планеты, изменения количественные, следующие за изменениями качественными. Цикл эзотерической Манвантары уявляется не на звездном, астрономическом телесном цикле, но на основе духовного ритма, который может замедляться или ускоряться. Длительность и смена Манвантары планеты устанавливается на соответствии духовной эволюции с психической и физической эволюциями планет. Духовная эволюция является главным фактором всего развития, причем размеры планеты и сочетание качеств ее элементов обусловливают и длительность Манвантар. Принцип духовности лежит в основании всего сущего. Манвантары оявляются на духовном основании. Манвантара есть начало и завершение определенной ступени эволюции планеты и всего сущего на ней. Духовная психическая эволюция идет рука об руку с эволюцией физиологической и физической. Рерих Елена Ивановна, космологические записи. В Агни-йоге утверждается о начале Сатья-юги в 1942 году. Поскольку эпохи для разных рас и народов отличаются, то, надо думать, данный период относится прежде всего к шестой подрасе пятой расы и к наступающей шестой коренной расе. Кроме этого, необходимо учитывать, что новый энергетический период затрагивает сначала огненные и ментальные планы и только затем опускается на более ощутимые обычным человеком астральные и физические планы. Для Солнечной системы в целом такое изменение может происходить сначала на одной, самой высокой планете, например, на новой планете, звезде Утра, а затем на более низких. О правильном понимании сроков Кали и Сатья-юги, называемых древними источниками, в Агни-йоге говорится. Когда начнется Сатья-юга, в Letters, письма Махатм, дается непомерно длинный срок окончания Кали-юги, тогда как Веды и Владыка говорят о сороковых годах. Нужно знать сроки разных слоев материи. Если одна точка материи уже изменена, это не значит, что к тому же сроку уже изменится вся группа тел. Иначе говоря, если Сатья-юга начнется на отдельной планете, она объединит целую группу тел через длительный период. Признаки начнутся на разных телах. Никогда не следует ограничивать мышление одной планеты. Беседа с учителем от 24 августа 28 года.